жало, Констанс, — сказал Гамаш, постучав пальцем по шапочке. — Тогда, наверное, кому-то еще из девочек. — Вы никогда не видели ее на Исидоре? — Вы, вероятно, ударились о лед сильнее, чем думаете, — ухмыльнулся Пино. — С тех пор уже 60 лет прошло. Я не помню, что я сам носил, а уж что Исидоры подавно. Запомнил только, что он и зимой, и летом носил ковбойки, и от них воняло потом. Есть еще вопросы? — Как девочки называли мать? — спросил Гамаш, вставая. — Чертовщина! — выругался Пино. — У вас с головой все в порядке? — А что? — Вы начали задавать глупые вопросы. Как девочки называли свою мать? — И? — Откуда мне знать? Как все люди называют своих матерей? Гамаш ждал ответа. «Мама, конечно!» — ответил Андре. Они и двух шагов не прошли, как Пино остановился. «Постойте! Вы сказали, что Констанс умерла. Но к чему все эти вопросы? Почему вы мне их задаете?» Гамаш все время ждал, когда же Пино додумается до этого вопроса. Старику понадобилось немало времени. Впрочем, его ведь отвлекали глупыми вопросами. Смерть Констанс не была естественной. — А как она умерла? — остро взглянул Пино на Гамаша. — Ее убили. Я работаю в отделе по расследованию убийств. «Вот черт побери!» — пробормотал старик. «Вам не приходит в голову, кто бы мог ее убить?» — спросил Гамаш. Андре Пино задумался, потом покачал головой. Перед тем, как выйти из кухни, Гамаш обратил внимание на обед, ждущий Пино на кухонном столе. Консервированные макароны в форме буквок алфавита — и хот-доги. Глава 32. На мосту Шамплейна мигали огоньки снегоуборщиков. В час пик машины ехали бампер к бамперу, и в зеркале заднего вида Гамаш видел громадный снегоуборочный плуг, тоже застрявший в пробке. Оставалось только ползти вместе со всеми. Рана на лице у Гамаша пульсировала, но он старался не обращать на это внимания. Труднее было не вспоминать о том, как это случилось. Он заставил себя вернуться мыслями к разговору с Андре Пино, единственным живым человеком, знавшим пятерняшек и их родителей. Он создал представление Гамаша образ горечи, утраты и крайней нищеты. Дом у Элли должен был заполниться орущими детьми, но вместо этого там остались только Мари Ариет и Исидор. И сам дом, где царили недомолвки и легенды, о чуде дарованном, а потом проданном, о девочках, спасенных от жестокой нищеты и жадных родителей, был создан миф, чтобы продавать билеты и фильмы и еду в столовой пятерняшки, чтобы продавать книги и открытки, продавать образ Квебека как просвещенной, прогрессивной, богобоязненной, богоугодной страны, страны, где Бог ходит среди людей, исполняя желания тех, кто ползет на окровавленных коленях. Эта мысль сколыхнула что-то в голове у Гамаша, наблюдавшего за тем, как нетерпеливые водители пытаются переезжать из полосы в полосу, полагая, что смогут вырваться немного вперед в этом сплошном потоке. Словно чудо, припасенное для другой полосы, вдруг произойдет, и все машины впереди исчезнут. Гамаш смотрел на дорогу и думал о чудесах и мифах, и о том, как мирно описывало ему тот момент, когда Констанс впервые призналась ей, что она вовсе не Пино, а одна из пятерняшек Уэлли. Мирна сказала, что перед ней как будто материализовалась греческая богиня Гера, А позднее Тереза Брюнель указала, что Гера не просто какая-то богиня, а главное — могущественная и завистливая. Мирна возразила, сказав, что назвала первое имя, пришедшее ей в голову. С тем же успехом она могла назвать Афину или Афродиту. Вот только она не сделала этого. Мирна назвала величественную и мстительную Геру. Гамашу не давал покоя вопрос, хотела ли Констанс рассказать Мирне о том, что с ней сделали. Может быть, ее отец. Или о том, что сделала она или все они с кем-то другим. Констанс хранила тайну, это было очевидно. И Гамаш не сомневался, что она, наконец, собиралась поделиться своей тайной. Бросить альбатроса к ногам Мирны. Что, если Констанс Уэлли прежде поделилась с кем-то еще, с кем-то, кому она доверяла? Но с кем? Кого, кроме Мирны, могла Констанс считать человеком, достойным доверия? Судя по всему, такого человека не существовало. Дядюшка Андре не видел их много лет и вообще не казался их большим поклонником. Соседи и сестры держали на почтительном расстоянии. Священник, отец Антуан, если бы Констанс почувствовал склонность к исповеди или задушевной беседе ради спасения души, скорее всего, воспринял бы ее как товар, и не более того, ничего человеческого или божественного. Гамаш мысленно вернулся к самому началу дела. Он снова и снова обдумывал его. И неизменно возникал вопрос, действительно ли Мари Констанс Уэлле была последней из сестер? Или же одна из них избежала смерти, сфабриковала свою смерть, изменила имя, зажила собственной жизнью? Сделать это в 50-е и 60-е годы было гораздо проще, даже в 70-е. До появления компьютеров, до возникновения жестких требований к документации. А если одна из пятерняшек все еще оставалась жива, то могла ли она убить сестру, чтобы заставить ее замолчать, чтобы сохранить свою тайну? Но что это была за тайна? Что одна из сестер все еще жива? Что она сфабриковала свою смерть? Глядя на стоп-сигналы машины впереди, заливающие его лицо красным светом, Гамаш вспомнил, о чем говорил отец Антуан. Им пришлось бы похоронить кого-то другого. Может быть, в этом и состояла тайна? Не в том, что одна из сестер оставалась живой, а в том, что похоронили кого-то другого? Старший инспектор совсем забыл, что находится на мосту, в нескольких метрах от края, а далеко внизу течет полузамерзшая река. Его ум теперь занимала другая загадка. Он снова вернулся к делу и стал искать пожилую женщину, лет 80. Нескольких пожилых мужчин он знал. Священник отец Антуан, дядюшка Андре Пино. Но ни одной женщины, кроме Рут. Пару мгновений Гамаш забавлялся мыслью, что Рут и в самом деле пропавшая пятерняшка. Невоображаемая сестра, как заявляла поэтесса, а настоящая. Возможно, это объясняло, почему Констанс посетила Рут, завязала что-то вроде дружбы с озлобленной старухой, которая написала глубокомысленное стихотворение. «На смерть кого?» «Вирджини Уэлли». Возможно ли такое? Может ли Рут Зардо быть Вирджини, которая не упала с лестницы, а прокопала кроличью нору и вышла в трех соснах? Хотя мысль понравилась Гамашу, пришлось ее отвергнуть. Жизнь Рут Зардо, невзирая на все ее ворчливые требования не вмешиваться в ее личные дела, вообще-то была довольно прозрачной. Ее семья переехала в Три Сосны, когда Рут была ребенком. Хотя арест Рут и мог стать забавным действом, Гамаш, скрипя сердце, заставил себя отказаться от неожиданной идеи. Внезапно его посетила другая мысль. На периферии дела Констанс имелась еще одна пожилая женщина, та, которая жила вместе с мужем в соседнем доме, и которую как-то раз пригласили на веранду выпить стакан лимонада, которая дружила, насколько это было возможно, с очень замкнутыми сестрами. Не могла ли она быть Вержини? Или даже Элен, бежавшая от жизни пятерняшек Уилли, покинувшая их общую жизнь через могилу? И тут он понял, кроме слов соседки, утверждавшей, что дальше веранды ее не приглашали, у них нет никаких подтверждений этого. Может быть, она была больше, чем соседкой. Возможно, сестры не случайно переехали в соседний дом. Наконец Гамаш преодолел мост. Он повернул на первом же съезде и припарковался на обочине, чтобы позвонить Лакост. «Данное скрытие подтверждает причину смерти», — ответила она из дома. «Возможно, их подделали, но мы оба понимаем, что это гораздо труднее, чем кажется». «Доктор Бернар мог бы такое устроить», — сказал Гамаш, — «и мы знаем, что образ пятерняшек Уэлли поддерживался всей мощью правительства. Вот тебе, возможно, объяснение, почему свидетельство о смерти имеет такой туманный характер. Говорится о несчастном случае, но есть намек и на самоубийство». «Но зачем вам соглашаться на такое?» Это был хороший вопрос. Гамаш посмотрел на засохший сэндвич с сыром, лежащий на соседнем сиденье. Белый хлеб чуть подвял под целлофаном, снег скапливался на лобовом стекле, и старший инспектор включил дворники, чтобы его смахнуть. Зачем Вирджини могло понадобиться фабриковать собственную смерть, и почему Бернар и правительство стали бы помогать ей в таком деле? «Я думаю, можно понять побудительные причины Вирджини», — сказал Гамаш. «Похоже, публичная жизнь повредила ей больше, чем остальным сестрам». Лакост задумчиво произнесла: «А соседка, если это и в самом деле Вирджини, она замужем. Может быть, Вирджини знала? Единственная надежда жить нормальной жизнью — это начать все заново, с чистого листа, другим человеком». «Как ее зовут?» Он услышал, как Лакост щелкает по клавишам в поисках нужного файла. «Аннет Мишо». «Если она Вирджини, то Бернар и правительство должны были ей помочь», — сказал Гамаш, размышляя вслух. «Почему? Возможно, не по доброй воле. Вероятно, у Вирджини имелся на них какой-то компромат, и она грозила предать его гласности». Он снова вспомнил маленькую девочку, выглядывающую из дверей своего дома. Ее несчастное лицо перед камерой, лицо, умоляющее о помощи. Если он прав, то Вирджини Уэлли, 1/5 часть чуда, возможно, была также убийцей, даже двойным убийцей. Одно убийство она совершила много лет назад, чтобы бежать, а другое — несколько дней назад, чтобы сохранить свою тайну. «Я поговорю с ней сегодня еще раз, патрон», — сказал Лакост. Гамаш услышал в трубке вопли и смех маленьких детей Лакост и посмотрел на часы на приборном щитке. 1:30. Неделя до Рождества. Сквозь очищенный от снега полумесяц на лобовом стекле он видел освещенную фигуру пластмассового снеговика и бегущие огоньки перед заправкой. «Я сам», — сказал он, — «к тому же мне ехать ближе. Я только что пересек мост». «Вечер будет долгим, шеф», — заметил Волокост. «Позвольте мне». «Вечер будет долгим для нас обоих», — сказал Гамаш. «Я сообщу тебе, что удастся узнать, а ты пока попытайся собрать побольше информации о мадам Мишо и ее муже». Он отключился и повернул назад в сторону Монреаля, к забитому машинами мосту. Медленно двигаясь по мосту в город, он думал о Виржини, которая, может быть, и бежала, но всего лишь в соседний дом. Гамаш съехал с моста, некоторое время петлял по узеньким дорожкам и, наконец, оказался у дома Уэлли, у темного дома, у черной дыры в веселом квартале, готовящемся к Рождеству. Он остановил машину возле дома Мишо. Тропинка была расчищена. Одно из деревьев в переднем дворике украшено яркими рождественскими лампочками. В доме горел свет, хотя занавески были задернуты. Дом казался теплым, притягательным. Дом, как и все другие на улице, один среди равных. Не этого ли так хотели знаменитые пятерняшки? Не известности, а общества, быть нормальными. Если так, если он нашел давно потерянную пятерняшку, то она воплотила свою мечту в жизнь, даже решилась на убийство ради мечты. Гамаш позвонил, и дверь ему открыл человек лет 80. Открыл без малейших колебаний, не думая, что человек по другую сторону может желать ему зла. «Уи!» На месье Мишо были кардиганы, серые фланелевые брюки. Выглядел он аккуратно и по-домашнему. Седые усы опрятно подстрижены, в глазах ни тени подозрения. Напротив, он смотрел на Гамаша так, словно ожидал от него лучшего, а никак не худшего. «Месье Мишо?» «Уи!» «Я один из полицейских, расследующих то, что случилось в соседнем доме», — сказал Гамаш, показывая удостоверение. «Вы позволите мне войти?» «Да ведь вы ранены!» Этот голос прозвучал из-за спины месье Мишо. Старик отступил, и на передний план вышла его жена. «Входите!» — сказала Аннет Мишо Гамашу. Старший инспектор, забывший о своем лице и о кровавленной рубашке, смутился. Двое пожилых людей сочувственно смотрели на него, сочувственно по отношению к нему, а не к себе. «Чем мы можем вам помочь?» — спросил месье Мишо, пока его жена вела их по коридору в гостиную. Елка стояла украшенная, склеченной гирляндой. Под ней лежало несколько подарков в обертке, а на каминной полке висели два носка. «Может, вам нужен бинт?» «Нет-нет, со мной все в порядке, мерси», — заверил его Гамаш. Мадам Мишо предложила взять его куртку, и он снял ее и отдал хозяйке. Мадам Мишо была невысокая и пухлая, в домашнем платье, теплых носках и тапочках. В доме пахло обедом, и Гамаш подумал о засохшем сэндвиче с сыром в холодной машине. Мишо сели бок о бок на диване и выжидательно уставились на старшего инспектора. Трудно было представить людей, менее похожих на убийц. Но Гамаш за свою долгую карьеру арестовал множество убийц, казавшихся невинными овечками. И он знал, что сильное и ужасное чувство, приводящее к последнему удару, может жить в ком угодно, даже в таких милых людях, даже в этом милом доме с запахом жаркого. «Вы давно здесь живете?» — спросил он. «О, уже 50 лет!» — ответил месье Мишо. — Мы купили этот дом, когда поженились в 1958 году. — В 59-м, Альбер, — поправила его мадам. Вирджини Уилли умерла 25 июля 1958 года, а Аннет Мишо поселилась здесь в 1959 году. «И детей у вас нет?» «Нет», — ответил месье. Гамаш кивнул. «А когда сюда приехали ваши соседки, сестры Пино?» «Тому уже 23 года», — сказал месье Мишо. «Как точно!» — с улыбкой заметил Гамаш. «Мы, разумеется, думали о них», — сказала мадам. — Вспоминали. — И что вы вспоминали? — Они были идеальные соседи, — ответила она. — Тихие, замкнутые, как и мы. — Как и мы, — подумал Гамаш, глядя на нее. Она и в самом деле подходит по возрасту и телосложению. Он не спрашивал, годится ли ее темперамент для убийства. Темперамент не имел значения, большинство убийц сами удивлялись тому, что совершили. Неожиданной вспышке страсти, неожиданному удару, неожиданному переходу от добра ко злу. Планировала ли она убийство, или оно произошло неожиданно для нее и Констанс? Может быть, она пошла в соседний дом и там узнала, что Констанс намеревается вернуться в деревню и рассказать все Мирне. Не из вредности, не для того, чтобы напакостить сестре, а чтобы освободиться, наконец. И Вирджини освободилась с помощью преступления, Констанс собиралась освободиться с помощью правды. — Вы дружили с ними? — спросил Гамаш. — Скорее были в дружеских отношениях, — ответила мадам Мишо. — Но, насколько я понимаю, они приглашали вас выпить, посидеть. — Один раз на лимонад. Вряд ли этого достаточно для дружбы. Ее глаза по-прежнему теплые, были весьма зоркими, как и ее мозг. Гамаш наклонился вперед и полностью сосредоточился на мадам Мишо. «Вы знали, что они пятерняшки Уэлли?» Оба Мишо вздрогнули. Брови месье Мишо в удивлении взлетели вверх, но брови мадам Мишо опустились. Его выражение отражало эмоции, а ее — работу мысли. «Пятерняшки Уэлли?» — повторила она. «Пятерняшки Уэлли?» На сей раз акцент был сделан на слове «пятерняшки» — Гамаш кивнул. «Но это невозможно», — сказал Альбер. «Почему?» — спросил Гамаш. Мишо пробормотал что-то невнятное, его мысли опережали слова. Он повернулся к жене. «Ты знала?» «Нет, конечно, я бы тебе сказала». Гамаш откинулся на спинку стула, глядя, как они переваривают информацию. Они казались искренне ошеломленными, вот только чем? Новостью об Уэлле или той новостью, что Гамаш знает? «И вы ничего такого не подозревали?» — спросил он. Они отрицательно покачали головой, все еще не в силах произнести хоть слово. Для их поколения такая новость была равносильна сообщению, что с ними соседствуют марсиане, нечто знакомое и в то же время чуждое. «Я видел их как-то раз», — сказал месье Мишо. «Мать возила нас в их дом. Они выходили в начале каждого часа и прохаживались вдоль ограды, махали людям». «Удивительно! Покажи, месье, что у тебя есть!» Мадам Мишо поднялась, и мужчины тоже встали. Минуту спустя она вернулась. Вот, мои родители купили это в сувенирном магазине. Она протянула Гамашу пресс-папье с фотографией, запечатлевшей хорошенький маленький коттедж и пять сестер перед ним. «Мои родители тоже водили меня взглянуть на них сразу после войны. Я думаю, мой отец повидал столько ужасов, что ему хотелось увидеть что-то вселяющее надежду». Рассмотрев фотографию, Гамаш вернул пресс-папье. «Они и вправду жили в соседнем доме?» — спросил месье Мишо, осознав, наконец, слова Гамаша. «И мы знали пятерняшек?» Он перевел взгляд на жену, ее что-то беспокоило. В отличие от мужа, она помнила цель визита Гамаша. «Она ведь умерла не потому, что была пятерняшкой?» — спросила она. «Мы не знаем». «Но это же было так давно!» — сказала она, глядя ему в глаза. «Что было давно?» — спросил Гамаш, не отводя взгляда. «Они могли вырасти, могли изменить имена, но они все равно навсегда остались бы пятерняшками. Их судьбу ничто не могло изменить». Месье Мишу пробормотал. «Не могу поверить. Пятерняшки!» Армен Гамаш покинул их уютный дом. Его куртка пропиталась ароматом жаркого, и этот запах преследовал его до самой машины. Он вернулся на мост Шамплейна. Трафик к исходу часа пик стал пожиже. У Гамаша не было уверенности, что он приблизился к разгадке. Может быть, он создает собственный миф? Пропавшая пятерняшка, восставшая из мертвых, еще одно чудо. «Где он теперь?» — спросил франкер. «На мосту Шамплейно», — ответил Тисье. «Направляется на юг. Думаю, возвращается в деревню». Франкер откинулся на спинку кресла и уставился на Тисье, но инспектор знал этот взгляд. На самом деле старший суперинтендант не видел его. Он обдумывал что-то свое. «Почему Гамаш все время туда возвращается? Что там есть такого?» «Судя по делу убитой пятерняшки, у нее там жила подружка». Франкер кивнул, но рассеянно, он думал. «Мы уверены, что это Гамаш?» — спросил Франкер. «Он. Мы отслеживаем его сотовый и машину. Отсюда он отправился на встречу с одним человеком по имени...» Тисье посмотрел свои записи. «Андре Пино. Потом он звонил Изабель Лакост. Расшифровка разговора у меня здесь. После этого вернулся в дом, где произошло убийство, и разговаривал с соседями. Недавно уехал. Похоже, он полностью сосредоточен на деле пятерняшки». Франкер вытянул губы трубочкой и кивнул. Они находились в его кабинете, при закрытых дверях. Время подходило к 8, но франкер еще не собирался домой. Он должен был убедиться, что все в состоянии готовности, что они ничего не упустили, что все случайности предусмотрены. Единственным пятнышком на чистом горизонте оставался Арман Гамаш. Но Тисье только что сказал, что это пятнышко исчезло в той деревне в черной дыре. Франкер знал, что должен бы испытывать облегчение, но у него в желудке обосновалось какое-то тошнотное ощущение. Должно быть, он настолько привык к своей связке с Гамашем, к постоянной борьбе, что не мог поверить в ее окончание. Франкер хотел верить в это. Однако Сильвен Франкер был осторожным человеком, и хотя все свидетельствовало об одном, его внутренний голос говорил нечто другое. Если бы Арман Гамаш действительно шагнул через край, то это произошло бы помимо его воли. Он до последнего старался бы удержаться, повсюду остались бы следы его ногтей. Франтер чувствовал тут какую-то хитрость, он только не знал, какую. «Все равно уже слишком поздно», — напомнил он себе, но беспокойство не покидало его. «Здесь, в управлении, он заходил к Жану Ги Бовуару», — сказал Тесье. Франкер подался вперед. «И?» Когда Тесье рассказал ему о том, что произошло, Франкер успокоился. «Вот они, следы ногтей. Идеальная конструкция. Гамаш подтолкнул Бовуара, а Бовуар подтолкнул Гамаша. И оба, наконец-то, полетели в пропасть. «Бовуар не доставит нам никаких проблем», — сказал Тесье. «Теперь он сделает все, что мы ему скажем». «Хорошо». Франкеру от Бовуара требовалась всего одна вещь. «Есть еще кое-что, сэр». «Что?» «Гамаш ездил в ЗОП», — сообщил Тесье. Лицо Франкера посерело. «Почему, черт побери, ты не сказал об этом в первую очередь?» «Да ничего не случилось», — поспешил успокоить его Тесье. «Он не вышел из машины». «Ты уверен?» Франкер сверлил Тесье глазами. «Абсолютно. У нас есть записи с камер наблюдения. Он просто сидел и смотрел. Поблизости похоронены Уэлли», — объяснил Тесье. «Он ездил в тот район, поэтому и оказался там». «Он ездил в ЗООП, потому что знает», — сказал Франкер. Его глаза заметали, словно следуя за мыслями, в попытке проследить за быстро перемещающимся врагом. «Дерьмо!» — прошептал он, потом перевел взгляд на Тесье. «Кто еще знает о его поездке?» «Никто!» «Говори мне правду, Тесье, без вранья. Кому еще ты сказал?» «Никому». «Послушайте, это не имеет значения. Он даже из машины не уходил. Не вызывал директора, никому не звонил. Просто сидел. Что он может знать?» «Он знает об участии Арно!» — закричал Франкер, потом взял себя в руки и глубоко вздохнул. «Он просчитал связь. Не знаю как, но просчитал!» «Возможно, он подозревает, — сказал Тесье, — но даже если он знает об Арно, всего ему знать не дано». Франкер опять устремил вдаль беспокойный взгляд. «Где ты, Арман? Ты ведь не сдался до конца, да? Что там происходит в твоей голове?» Но тут Франкера осенило. Возможно, провал плана взорвать плотину, смерть Одри Вильнёв и даже тот факт, что люди Тесье промахнулись, бросая ее тело, возможно, это тоже знак свыше. Это означает, что даже если Гамаш вычислил участие Арно, дальше он не пошел. Тесье прав. Одного Арно недостаточно. Пусть Гамаш подозревает об участии Арно, но всей картины он все равно не представляет. Гамаш остановился перед правильной дверью, но пока не подобрал к ней ключа. Теперь время на их стороне, а у Гамаша оно истекает. — Найди его! — велел Франкер. Тесье не ответил, и Франкер посмотрел на него. Тесье оторвал взгляд от своего смартфона. «Не получится!» «Что значит «не получится»?» Голос Франкера звучал тихо. Он полностью владел собой. Паника прошла. «Мы его видели», — заверил своего босса Тесье. «Но потом сигнал исчез. Я думаю, это хороший знак», — поспешно добавил он. «Каким образом потеря сигнала от старшего инспектора Гамаша за считанные часы до начала может быть хорошим знаком, при том, что он явно обнаружил связь Арно с планом?» Сигнал не отключили, он исчез. Значит, Гамаш находится в районе, который не покрывается спутниками. В той деревне. То есть он не запутывает следы. «Как называется деревня?» — спросил франкер. «Три сосны». «Ты уверен, что Гамаш там?» Тисье кивнул. «Хорошо. Продолжай наблюдение. Если он там, он все равно, что мертв. Мертв и похоронен в деревне, с которой даже связи нет. Оттуда Гамаш не может им угрожать». «Как только он покинет эту деревню, немедленно извести меня». «Да, сэр». «И никому не говори про Заоб». «Да, сэр». Франкер проводил Тесье взглядом. Гамаш подобрался близко, очень близко. Да правда, ему оставалось несколько метров, но он остановился и дальше не пошел. А теперь они загнали его в угол, какую-то забытую богом деревеньку. «Наверное, вам было больно», — сказал Жером Брюнель, закончив обследовать глаза и рану Гамаша. «Сотрясения нет». «Жаль», — сказала Тереза, которая сидела за кухонным столом и наблюдала за ними. «Вбить немного здравого смысла в его голову не помешало бы». Какого черта вам понадобилось выяснять отношения с инспектором Бувуаром, в особенности сейчас? Трудно объяснить. Попробуйте. Послушайте, Тереза, разве это сейчас важно? Он знает, что вы делаете. Что мы делаем? Он не знает даже, что сам делает, сказал Гамаш. От него не может исходить никакой угрозы. Тереза Брюнель хотела сказать что-то, но, посмотрев на выражение его лица и на синяки, передумала. Николь спала наверху, они уже поели, но оставили кое-что и для Гамаша. Он принес в гостиную поднос с супом, свежим багетом, паштетом и сыром и сел у огня. Жером и Тереза присоединились к нему. «Может, разбудить ее?» — спросил Гамаш. «Агента Николь?» — с тревогой в голосе спросил Жером. «Да я ее только-только уговорил лечь. Давайте насладимся покоем». Заправляя в рот очередную ложку чечевичного супа, Гамыш подумал, как странно, что никто не называет Николь по имени. Ивет. Все звали ее либо Николь, либо агент Николь. Не личность и уж, конечно, не женщина, всего лишь агент, не больше. Когда с обедом и посудой было покончено, они сели за чай в гостиной. Если обычно они выпивали по бокалу вина за обедом или коньячок после, то сегодня никто даже не вспомнил об этом. Не такая ждала их ночь. Жером посмотрел на часы. «Почти 9. Я, пожалуй, попытаюсь поспать немного. А ты, Тереза?» «Сейчас приду». Они проводили взглядом Жерома, который поднялся в спальню, потом Тереза повернулась к карману. «Почему вы ходили к Бувуару?» Гамаш вздохнул. «Должен был попробовать еще раз». Несколько долгих секунд она смотрела на него. «Вы хотите сказать в последний раз? Думаете, другого шанса у вас не будет?» Гамаш не ответил. Тереза почесывала Анри за ушами и на загривке, а пес постановал от удовольствия и улыбался. «Вы правильно поступили», — сказала она, — «чтобы не осталось никаких сожалений». «А у вас?» «У вас есть сожаление?» «Я сожалею, что втянула в это Жерома». «Его втянул я, не вы», — сказал Гамаш. «Но я могла бы сказать свое «нет», — возразила Тереза. Наверное, никто из нас не предполагал, что мы придем к такому результату. Суперинтендант Брюнель оглядела гостиную с ее выцветшими чехлами, удобными креслами и диванами, с книгами, виниловыми пластинками и старыми журналами, с камином и окнами, выходящими с одной стороны в темный задний сад, а с другой — на деревенский луг. И на три громадные сосны с рождественскими гирляндами, раскачивающимися на ветру. «Если уж все неизбежно должно прийти к этому, то мы нашли неплохое место, чтобы его дождаться». Гамаш улыбнулся. «Вы правы. Но мы, конечно, не ждем, сложа руки. Мы принимаем меры, чтобы дать им отпор. Точнее, меры принимает Джером, а я всего лишь мускулы нашей операции». «Так и есть, мой красавчик», — сказала Тереза самым своим покровительственным тоном. Гамаш пристально посмотрел на нее. «Жером, в порядке?» «Вы хотите знать, готов ли он?» — спросила Тереза. «Пуи». «Он нас не подведет. Он знает, все зависит от него». «И от агента Николь», — добавил Гамаш. «Уи». Однако в ее голосе не было уверенности. Гамаш понял, что даже тонущие не спешат хвататься за спасательный круг, если его бросает Николь, и он не мог их винить, он и сам не спешил. Он не забыл, что она появилась в гостинице Габри, когда ей нечего было там делать. Нечего с их точки зрения. Но она явно преследовала какие-то свои цели. Нет, Арман Гамаш не забыл этого. Когда Тереза Брюнель ушла наверх, Гамаш подложил еще полено в камин, приготовил кофе и отправился на улицу выгуливать Анри. Пес мчался вперед, пытаясь поймать снежки, которые бросал ему Гамаш. Стояла идеальная зимняя ночь, не слишком холодная, безветренная. Снег продолжал падать, но ослабел. И Гамаш подумал, что до полуночи снегопад прекратится вовсе. Он откинул голову назад, открыл рот и ощутил на языке крупные снежинки, не слишком твердые, не слишком мягкие, такие, как надо. Он закрыл глаза и почувствовал, как снежинки падают навеки. Словно рохотные поцелуи, так целовали его Даниэль и Анни, когда были детьми. И так целовал их он. Гамаш открыл глаза и продолжил медленную прогулку по чудной маленькой деревне. Еще один круг. Еще. Проходя мимо домов, он заглядывал в окна, проливавшие медовый свет на снег. Увидел пишущую Рут, склонившуюся над белым пластиковым столом. Роза сидела на столе, смотрела. Может быть, даже диктовала. Идя по кругу, он увидел Клару. Она читала у камина, свернувшись в уголке дивана и накинув на ноги одеяло. Увидел Мирну, которая ходила туда-сюда перед окнами на своем чердаке, готовила чай, потом наливала себе. Он услышал смех из бистро и увидел там рождественскую елку в углу, подсвеченную и веселую. Посетители доедали поздний обед, выпивали, разговаривали о прошедшем дне. Он увидел Габри в гостинице. Тот заворачивал рождественские подарки. Окно, вероятно, было чуть-чуть приоткрыто, потому что он слышал, как Габри своим чистым тенором напевал гуронскую рождественскую песню. Видимо, репетировал для рождественской службы в маленькой церкви. Гамаш шел и тоже напевал себе под нос. Время от времени к нему возвращалась мысль об убийстве Констансуэлли, но он прогонял ее. Приходили мысли о барной Франкьоре, но он и их гнал. Он думал о Рейн-Марии, и об Анни, и о Даниэле, и о том, какой он счастливый человек. А потом он вместе с Анри вернулся в дом Эмили. Пока все спали, Арман смотрел на огонь и думал. Снова и снова перебирал в голове подробности дела Уилли. А около 11 часов вечера он начал делать записи. Сидел, исписывая страницу за страницей. Огонь в камине погас, но Гамаш даже не заметил. Наконец он разложил все, что написал, по конвертам, надел куртку, ботинки, шапочку и варежки. Попытался разбудить Анри, но пес храпел, отдувался и ловил во сне снежки. Поэтому Арман ушел один. Дома трех сосен уже погрузились во тьму, все спали. Гирлянды на трех громадных соснах погасли, снег прекратился, на небе горело множество звезд. Гамаш опустил 2 конверта в почтовый ящик и вернулся в дом Эмили. Он сожалел только об одном, что не получилось купить рождественские подарки для жителей деревни. Но он надеялся, что они его поймут. Через час Жером и Тереза, спустившись в гостиную, увидели спящего в кресле Армана. Анри похрапывал у его ног. В пальцах Гамаш сжимала авторучку, а на полу лежал адресованный Рейн-Мари конверт, соскользнувший с подлокотника. «Арман!» — Тереза прикоснулась к его руке. «Просыпайтесь!» Гамаш резко проснулся и выпрямился, чуть не ударив Терезу головой. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Николь, громко топая, спустилась по лестнице, не то чтобы взъерошенная, но слегка растрепанная. «Да время!» — сказала Тереза. Она почти торжествовала, явно чувствовала облегчение, ожидание закончилось. Глава 33. Агент Николь залезла под стол на четвереньках. Взяв кабель, она подключила его к металлической коробке. «Готово!» Тереза посмотрела на Армана Гамаша. Арман Гамаш на Жерома Брюнеля. Доктор Брюнель не колебался ни мгновения. «Готов!» — сказал он. «Теперь вы точно уверены?» — раздался нетерпеливый голос. «Может быть, сначала подумаете за чашечкой горячего шоколада?» «Да подключайтесь, Бога ради!» — рявкнул Жером. И она подключилась. Послышался щелчок, и из-под стола появилась ее голова. «Все в порядке!» Николь вылезла и села рядом с доктором Брюнелем. Перед ними стояла аппаратура, какую представить себе не могла Джейн Нил, последняя учительница, сидевшая за этим столом. Мониторы, терминалы, клавиатуры. Гамаш снова положил перед Жеромом бумажку с паролем. Тот набрал его и замер. Осталось нажать последнюю клавишу. «После этого возврата уже не будет, Арман». «Я знаю. Жмите». И Жером Брюнель нажал клавишу «ввод». И ничего не произошло. «Старое оборудование», — немного нервно сказала Николь. «Должно пройти несколько секунд». «Вы обещали, что скорость будет быстрее некуда», — заметил Жером с ноткой паники в голосе. «Оно должно работать быстро». «Будет работать», — пробормотала Николь, быстро ударяя по клавишам. На экране что-то замельтешило. «Оно не работает», — констатировал Жером. «Черт!» — взвыла Николь, отрываясь от стола. «Вот кусок дерьма!» «Вы же сами его привезли», — сказал Жером. «Да, а вы вчера ночью отказались его протестировать». «Стойте», — сказал Гамаш, поднимая руку. «Подумайте, Почему оно не работает? Николь нырнула под стол, вытащила и снова вставила спутниковый кабель. «Есть что-нибудь?» — спросила она. «Ничего», — ответил Жером, и Николь вернулась за стол. Они оба уставились на свои мониторы. «В чем может быть проблема?» — повторил Гамаш. «Черт!» — выругалась Николь. «Да в чем угодно! Это вам не картофельная шелуха!» «Успокойтесь и попытайтесь мне объяснить». «Хорошо!» — она швырнула авторучку на стол. «Может быть, плохое соединение, дефект кабеля. Белка могла его перегрызть». «Вполне вероятной причины», — сказал Гамаш. «А вы что думаете?» — спросил он у Жерома. «Я думаю, дело в тарелке. Все остальное прекрасно работает, если хочешь разложить пасьянс сколько угодно. Проблема начинается, когда ты пытаешься подсоединиться». Гамаш кивнул. «Нам что, нужна новая тарелка?» Он надеялся, молился, что ответ будет. «Нет, это вряд ли», — сказал Жером. «По-моему, ее засыпало снегом». «Ты что, шутишь?» — удивилась Тереза. «Возможно, он прав», — сказала Николь. «Метель могла намести снег на тарелку. Вот почему мы не получаем сигнала». «Вчера не было метели», — возразил старший инспектор. «Верно», — ответил Жером, — «но снег шел сильный, а если Жиль поставил тарелку чашей вверх, то снега там могло накопиться много». Гамаш покачал головой. Если бы не серьезность ситуации, то он увидел бы в этом поэзию. Современнейшие технологии парализованы обычными снежинками. «Позвоните Жилю», — попросил он Терезу. «Скажите, я жду его возле тарелки». Он оделся, взял фонарик и пошел в темноту. Найти путь в лесу оказалось труднее, чем он предполагал. Снег полностью засыпал тропинку. Гамаш порыскал лучом фонарика по снегу, надеясь, что он идет верным путем. Наконец он обнаружил то, что стало теперь лишь едва заметными контурами на плоском снежном одеяле. Тропинка. Он надеялся, что тропинка, и двинулся по ней. И опять снег набился ему в ботинки, носки стали влажными, Гамаш тащился по глубокому снегу, и луч фонарика натыкался то на стволы деревьев, то на снежные холмики, которые весной превратятся в кусты. Наконец, Гамаш добрался до старой сосны с деревянными ступеньками, приколоченными к стволу. Дыхание у него перехватило, но только на миг. Теперь каждая минута была на счету. «Если ты ночной вор, то и действовать должен ночью». А ночь уходила прочь. Еще несколько часов, и люди начнут просыпаться, отправляться на работу, садиться за мониторы, включать компьютеры. И тогда гораздо больше глаз увидят, что они тут делают. Старший инспектор посмотрел вверх. Ему показалось, что мостки закружились и стали подниматься все выше и выше. Он опустил голову и оперся рукой о грубую кору ствола, чтобы не качало. Выключив фонарик, он сунул его в карман, вздохнул поглубже и ухватился за первую ступеньку. Начал подниматься быстро, стараясь опережать мысли быстрее, быстрее, прежде чем он потеряет решимость и прежде чем страх, который он выдохнул, вернется к нему в эту холодную темную ночь. Несколько лет назад он уже поднимался на скрадок, и даже тогда его охватывал ужас, хотя стоял солнечный осенний день. Ему и в страшном сне не снилось, что он будет снова подниматься по этим хилым ступенькам, когда они обледенеют и покроются снегом, да еще ночью. Ухватиться за следующую ступеньку, переставить выше ноги потом за следующую ступеньку, еще одну. Но страх нашел его и вцепился ему в спину и в мозг. «Дыши, дыши!» — командовал себе Гамаш и натужно вдыхал воздух. Он не отваживался останавливаться, не отваживался смотреть вверх, но, наконец, понял, что ему придется это сделать. Наверное, он почти добрался. Гамаш остановился и поднял голову. От деревянных мостков его все еще отделяли 6 ступенек. Он чуть не зарыдал, почувствовал, как закружилась голова, как кровь отхлынула от рук и ног. «Поднимайся, поднимайся!» — прошептал он в корявую кору. Звук собственного голоса успокоил его, и Гамаш потянулся к следующей ступеньке, почти не веря, что решился. Он начал напевать себе под нос последнюю песню, которую услышал, гуронскую, рождественскую. Начал петь полголоса. «Пор птиц на зиму улетел под солнце теплых стран», — выдохнул он в ствол. Он скорее декламировал, чем пел, но песня хотя бы занимала его обезумевший мозг. «Взамен нам Гитчи Маниту хор ангелов прислал». Его рука ударилась о старые деревянные мостки, и он без колебаний пролез в дыру и лег на живот. Зарылся щекой в снег, обхватил ствол правой рукой. Тяжелое дыхание отгоняло от его рта снежинки, образуя крохотные вихри. Опасаясь гипервентиляции легких, Гамаш замедлил дыхание, потом поднялся на колени и пригнулся пониже, словно опасаясь, как бы что-то из-за края мостков не ухватило его и не сбросило вниз. Но Гамаш знал, что враг не за мостками, а на мостках. Он вытащил фонарик из кармана и включил. Тарелка была закреплена на небольшой треноге, которую Жиль привинтил к доскам скратка. И она смотрела вверх. «О, Господи!» — сказал Гамаш. И у него мелькнула мысль, а так ли уж страшен план франкера? Может, они и не должны его останавливать? Может, им лучше отправиться по кроватям и залезть под одеяло? «Пор птиц на зиму улетел под солнце теплых стран», — пропел он и пополз на колени вперед. У него возникло ощущение, что мостки наклоняются, и сам он начинает сползать к краю. И он закрыл глаза и прогнал головокружение. «Пор птиц на зиму улетел под солнце теплых стран», — повторил он. «Очисти тарелку от снега и слезай. Карман!» Возле дерева стояла Тереза. «Уи!» — отозвался он и направил луч фонарика в ее сторону. «Как вы там?» «В порядке», — сказал он и отполз подальше от края. Ударился спиной о ствол, ухватился за него. Не из страха упасть, а из опасения, что страх, который держал его в своих когтях, пока он карабкался по ступенькам, в конечном счете поглотит его и потащит к краю. Гамаш боялся, что страх вынудит его броситься вниз. Он еще сильнее прижался спиной к стволу. «Я позвонила Жилю, но он раньше, чем через полчаса, не сможет приехать», — донесся до него из темноты ее голос. Старший инспектор отругал себя. Но почему он не попросил Жиля остаться с ними на такой пожарный случай? Жиль сам предлагал это вчера вечером, но Гамаш отправил его домой, а теперь до его приезда оставалось полчаса, а у них каждая минута была на счету. Каждая минута на счету. Эти слова прорвались сквозь вопль в его мозгу, сквозь страх, сквозь утешительную песенку.